Он скверный, жестокий, полоумный, изобретательный мучитель. Хартли, уставившись на пламя свечи, только помотала головой. Но сам-то Титус, он, наверное, не знал? То есть не знал, какие у Бена подозрения? Узнал, сказала она, только позже, когда ему уже было лет 9-10. Мы, конечно, всегда говорили ему, что он приемный, так положено. Но потом Бен стал ему внушать, что он родился от любовника своей матери, и что мать его шлюха. Какая чудовищная, изощренная жестокость! Бен одно время сильно поколачивал Титуса. Соседи вызвали людей из общества защиты от жестокого обращения. Я ничего не могла поделать, не могла за него заступиться. Пришлось вроде бы стать на сторону Бена. Это было ужасное время, все было сломано. Как будто стоять на ногах еще можешь, а внутри все сломано, и кости, и суставы, и ты как будто вся рассыпалась, как будто уже не человек. Медленно выступили слезы, и она, не отрывая взгляда от свечи, стала ощупью искать на столе полотенце. Я пододвинул его ближе к ней. «Но почему ты не могла за него заступиться?» «Ох, прости, это дурацкий вопрос, Хартли. Я больше не могу». Он считал, что это все я виновата. «Да я и была виновата». Надо было сразу ему сказать, когда он спросил, был ли у меня кто-нибудь до него. А я, в сущности, солгала, ведь был ты, хотя мы и не были любовниками. А потом, когда я ему рассказала, получилось так таинственно и значительно. А вышла я за него, потому что жалела, хотела, чтобы ему было хорошо. А потом, Хартли довольна. А иногда я как нарочно делала все не так, будто старалась ему досадить, будто выбирала, чем бы, вернее, вывести его из себя». Один раз, когда он вечером был на курсах, нечаянно заперла дверь на цепочку, а сама легла и заснула. А он не мог войти, а в 3 часа вдруг проснулась. Шел дождь, и тут он стал меня бить и не давал спать. «Хартли, ради бога, перестань рассказывать мне эти мерзости. Я не желаю слушать. И к тому же теперь все это позади. Ох, я вела себя так глупо, И в школе Титус, конечно, пришелся не ко двору, и все шло в кривь и в кость, решительно все. Я думаю, вначале Бен сам во все это не верил. Да и потом, наверное, тоже. Но мое поведение только портило дело. Точно он мне внушал, чтобы вела себя так, будто я виновата. И я не уверена, чему Титус верил, чему он и теперь верит. Титус сидел и слушал, как Бен говорил одно, а я другое. Мы словно читали на 2 голоса, страшные такие стихи. И уж не знаю, понимал ли он, где правда, и есть ли тут вообще правда. Все запуталось в каком-то тумане бессмысленных ссор и перепалок. Все слилось в какой-то кошмар. А позже Титус меня же за это осуждал. И отчасти был прав. Иногда мне кажется, что меня он осуждал больше и обижался на меня больше, чем на Бена. Конечно, пока он был маленький, он все время жил в страхе и пикнуть не смел. Сидит, бывало, весь вечер на своем стульчике у стены, весь бледный, сжавшийся и тихий-тихий. Позже, лет 15, он иногда притворялся, будто он твой сын. А раз или два сказал Бену, что узнал это от меня. Но он, наверное, только хотел позлить Бена, потому что подрос, и теперь Бен уже не мог его бить. Хартли, перестань. Ты расскажи мне еще про Титуса. Когда он ушел? Как ты думаешь, где он? После школы он поступил в политехнический колледж, там, где мы жили. Ему дали стипендию, он изучал электричество, жил дома. Но нас как будто и не замечал, подверг бойкоту. Иногда мне казалось, что он нас обоих ненавидит. Он так и не простил мне, что не заступилась за него, когда был маленький. А перед самым нашим переездом сюда перебрался в общежитие, а потом исчез. Из общежития он выехал и не написал нам, и не оставил адреса. Я там побывала, но никто не знал, куда он уехал. Да и не интересовался, кажется.